Иногда украинские моряки или марокканские рыбаки что-то подолгу выдавали в эфир на своих родных языках. Хозяин рыбацкого судна жаловался, что купец порвал ему сети. Из-за аварии на мостике патрульный катер жандармерии задерживался в порту Томас Маэстро. — Ну, потеряем 2-3 дня, — сказал Кой. — Времени-то у нас достаточно. Карандаш Танжер, отмечавший на карте, замер в воздухе. — Время у нас в обрез. Мы должны использовать каждый час. Она говорила сурово, почти с упреком, и Кой снова разозлился. Метеорологии совершенно до лампочки, что ты там должна. Если поднимется сильный ветер, — объяснил он, — мы ничего сделать не сможем. Из-за волнения локатор надежно работать не будет. Он видел, как рот ее приоткрылся. Она готовилась ответить, но потом прикусила губу. Только постукивала карандашом по карте. На переборке висели 2 часа. Одни показывали местное время, вторые — по Гринвичу. Танжер некоторое время смотрел на них, потом взглянул на свои часы в стальном корпусе. — Когда это начнется? Кой потер нос. — Точно не скажешь. Может, вечером или под утро. — Значит, пока продолжаем работать. И отвернулась к монитору Pathfinder, давая понять, что вопрос решен. Кой оторвался от карты и встретился взглядом с пилоту. Свинцово-серые глаза друга говорили: «Давай сам, тебе решать». И смотрели они так насмешливо, что Кой отвернулся и быстро ретировался по тем предлогам, что ему нужно снова подняться на палубу. Там он снова вгляделся в небо, вдаль, туда, где летели легкие облака из тонких отдельных волосков, как хвост белой кобылицы. «Хорошо бы и вправду начался шторм», — думал Кой. Пусть поднимется волна, пусть задует страшный левантинец, и тогда нам придется убираться отсюда на всех парусах. А у нее, верно, биодрамин уж не осталось. Я наконец-то увижу, как она блюет через борт, чертовка. Его пожелания сбылись, по крайней мере, отчасти. Биодрамин у Танжер не кончился, однако на следующее утро, на самой заре, солнце едва прорывало сквозь красноватые облака, которые позже грозно почернели, ветер перешел на зюйтост и закручивал белые барашки на волнах. К полудню качка стала весьма ощутимой, давление опустилось еще на 5 миллибар, а анемометр показывал 6 баллов. Предварительно, отметив со всевозможной тщательностью последние координаты на расчерченной квадратами карте, полоса 56, Карпантос, взятым одним рифом на гроте и Марселе, шла курсом на Агилас. Кой отключил авторулевого и перешел на ручное управление. Стрелка компаса показывала на Зюит-Зюит-Вест. На горизонте, там, где было уже совсем серо, вырисовывалась громада мыса Коппе. Кой расставил ноги. Так устойчивее при бортовой качке. Через рукояти штурвального колеса он ощущал давление воды на руль и ветра на паруса Карпанты, которая иногда глубоко уходила носом в провалы между волнами. Анемометр в Нактоузе показывал, что скорость ветра 22-24 узла. Иногда гребень волны поднимался над кормой, и тогда вода заливала кокпит, а пена стекала по лобовому стеклу. Пахло солью и морем, и ветер свистел в такелаже на каждой следующей рее, октавой выше, под перезвон фалов при каждом крене. Было совершенно ясно, что Танжер никакой биодрамин уже не нужен. Она в красном, непромокаемом комбинезоне, который одолжил ей пилоту, сидела на бортике кокпита с наветренной стороны, спустив ноги на палубу, и, похоже, наслаждалась плаванием. К большому изумлению Коя она не выказала ни удовольствия, когда им пришлось бросить поиски. За последние дни она словно бы привыкла к изменчивости моря, начала обретать тот фатализм, которым проникаются все моряки. В море то, чего быть не может быть, и вообще невозможно. Сейчас, сидя на бортике, спустив широкие лямки комбинезона, в майке, босая, с повязанным на лбу платком, она выглядела совершенно потрясающе. И Кой с трудом отвел от нее взгляд, чтобы посмотреть все-таки на компас и на паруса. Иногда, засмотревшись на Танжер, Кой чувствовал устремленный на него взгляд друга. — Ну, чего ты от меня хочешь? — безмолвно отвечал ему Кой. — Все происходит так, как происходит, а не так, как кому-то хотелось бы. Анемометр показывал 6 баллов. Порыв ветра заставил Коя покрепче ухватиться за рулевое колесо. Уже 7 баллов. Немало, но не слишком много. На Карпанте они с пилота попадали в 9-бальные шторма с ветром 46 узлов, который дико завывал в такелаже и 6-метровыми короткими быстрыми волнами, как в тот раз, когда у них снесло фок, и они 20 миль шли с убранными парусами на одном моторе. Тогда они точно, пройдя всего в 500 метрах от скал, вписались во вход в порт Картахены. А когда пришвартовались и сошли на берег, пилоту со всей серьезностью опустился на колени и поцеловал землю. По сравнению с этим 7 баллов, конечно, не так много. Но стоило Кою взглянуть вверх на серое небо над качкой мачты, он видел высокие перистые облака. Они мчались слева, наперерез линии ветра, который дул ниже, на уровне моря, а на восток вытягивалась вполне оформившаяся гряда низких темных туч, более чем угрожающего вида. Очень скоро поднимется левантинец. А потому, решил Кой, расслабляться никак нельзя. Я возьму 2-й риф пилоту. Кой сказал это, заметив, что пилота смотрит на грот и, конечно, думает то же самое. Но хозяином тут был пилоту, и такого рода решение мог принимать только он, а потому Кой ждал. Пилот кивнул, вынул изо рта сигарету, бросил ее в море на подветренную сторону и поднялся на ноги. Они завели мотор, чтобы поставить Карпанту кормой к волне и ветру. 2/3 площади грота полнились ветром, остальное было намотано на гик. Теперь штурвал взяла Танжер. В эту минуту гребень большой волны захлестнул палубу, обдав Коя со спины, и он одним прыжком очутился в кокпите рядом с Танжер. Их тела соприкоснулись при очередном крене, и, чтобы не упасть, ему пришлось схватиться за штурвал, как бы невольно заключив ее в объятии. — Можешь понемногу приводиться к ветру, — сказал он. Закрепляя фал грота, пилота с усмешкой посмотрел на них. Танжер взяла левого руля, паруса обвисли. Еще до того, как Карпанта опять набрала скорость, волна снова сильно ударила ее в борт, руль повело, Танжер дернула, она спиной коснулась груди Коя, который стал выворачивать штурвал вместе с ней, возвращая судно на правильный курс. Наконец-то впереди, по левому борту, под наполненным ветром гротом, снова появился мыс Копе, серая громада на фоне низко летящих туч. Стрелка Лага установилась на 5 узлах, и опять их с кормы настигла волна, окатив с головы до ног. Кой видел, как от холода встопорщились волоски на открытой шее и руках Танжер. Она обернулась к нему. И на лице, осыпанном уже не только сотнями веснушек, но и тысячами брызг, на лице, которое впервые оказалось так близко от его губ, играла странная, нежная и благодарная улыбка, словно этим мгновением она была обязана ему и только ему. Рот ее приоткрылся, будто она вот-вот произнесет те самые слова, которых иные мужчины ждут целую вечность. В 2-этажном прибрежном ресторане на террасе под деревянным решетчатым навесом, крытым пальмовыми листьями, оркестр играл бразильскую музыку. 2 парня и девушка неплохо работали под Венесиуша, Муарейша, Токинью и Марию Бетанию,